Глава 55. «Привет, дед!» Я подошла к столику, за которым он сидел один перед шахматной доской, и обняла его за плечи. «А где все твои товарищи?» «Аншлаг, наверное, досматривают». «А Алекс почему не с тобой?» «А я ему велел бубликов напечь», — хитро улыбнулся дед. «Таких, как в детстве мне мать стряпала. Хоть поесть перед смертью». «Ты чего? Какая смерть?» Я встряхнула его за плечи. «Брось такие мысли!» «У старых людей бывает», — с грустью сказал он. «Сегодня твой Шурка мне ордена и плашки зубным порошком начистил. Так, такая тоска на меня напала. Вот ведь вся жизнь прожита. Чего еще от нее ждать? Тебя замуж выдам, а что дальше?» «А дальше жизнь. Правнуки, как минимум. И ты еще дочь свою замуж не выдал, забыл?» «У Ольки все нормально будет», — отмахнулся он. «Она потому и пашет в две смены, что у нее ухажёр на работе объявился. У них, когда смены совпадают, они там любовь-морковь крутят. Вот ей неохота домой-то возвращаться. Она бы, может, уже с ним съехалась. Да меня не хочет бросать. Помереть бы уже скорее». «Вот заладил», — вздохнула я. И тут дед вдруг приосанился, расправил плечи, задрал нос. Проследив, куда он косит одним глазом, я заметила Тамару Михайловну, идущую с пакетом из магазина. «О, подружка твоя!» — толкнула я деда плечом. «А ты не смотри туда ить, не смотри!» — прошептал он. «Тетя Тамара!» — крикнула я. «Отставить орать!» — зашипел на меня дед. «О, привет, Любань!» — махнула она рукой и тоже недобро покосилась в сторону деда. «Тетя Тамара, а дед говорит, что вы его ни за что в шахматы не выиграете». Дед до боли сжал мне руку и что-то пробурчал себе под нос. «Ты что, хрыч, обалдел совсем, что ли?» Рассерженно уперев руки в бока, она двинулась к нам. «Да я в шахматной секции в школе таких самоуверенных, как ты, будто орешки щелкала. Думаешь, забыла, как играть?» Она опустилась напротив него на скамейку и уставилась ему в лицо. «Давай расставляй!» «Ну, счастливо!» — хихикнула я, оставляя их наедине. Поднялась в квартиру, открыла дверь ключом и сразу ощутила аромат выпечки. «Сюрприз!» — показался из гостиной Алекс. В руках у него был букет, конфеты, нанизанные на палочки. «Это тебе!» «Ух ты!» — я даже смутилась. «Мне никто еще не дарил таких оригинальных цветов!» «Прости, на настоящий еще не заработал!» Он наклонился и поцеловал меня в щеку. «Но все впереди!» «Спасибо». В ногах путался пес, я наклонилась и погладила его. «Ну что, идем?» Алекс бросил взгляд на часы. «До закрытия ЗАГСа еще час. Успеваем». «Нет», — испуганно воскликнула я, и, заметив удивление на лице Алекса, попыталась взять себя в руки. «Не сегодня». «Почему?» — поинтересовался он. Я не придумала ничего лучше, чем воспользоваться Катиным советом. «Потому что я хочу тебя прямо сейчас». И чтобы кровь быстрее отлила от его мозга и прилила к нужным местам, я бросилась на Алекса с жаркими поцелуями. «Люба!» — опешил он. Но сопротивляться не стал, даже послушно поднял руки, когда я начала стягивать с него футболку. «Дед с Тамарой во дворе в шахматы играют. Мать на смене!» — пробормотала я между поцелуями. «Быстро снимай штаны!» Алекс снова не посмел ослушаться приказа. На пол вслед за футболкой полетели джинсы, затем его трусы, прямо на башку тумаку. «Какая ты сегодня?» — прошептал Алекс, задыхаясь. «Сама в шоке», — ответила я, втолкнув его в гостиную и усадив на диван. Сама уселась сверху и продолжила покрывать поцелуями его губы, подбородок, шею. Алекс крепче стиснул мои бедра и задышал тяжелее. Он был уже во всеоружии, мне оставалось лишь избавиться от платья и трусиков, либо сдвинуть их в сторону, чтобы опуститься на его... Но тут в прихожей раздался щелчок, затем кто-то позвал. «Любка!» Тумак бросился в прихожую с задорным лаем. «Это кто?» — прошептал Алекс с ужасом, глядя на меня. «Елисей!» — спрыгивая с его колена и одергивая платье, ответила я. «Мой брат!» «Где моя одежда?» похватился Алекс. «Там!» — кивнула я в сторону коридора. «Чёрт!» — хлопнула дверь. «Люб, ты дома?» — послышался голос брата. «Иди встречай», — прошептал Алекс, изучая комнату на предмет того, чем бы прикрыться. «Ты куда?» — спросила я, когда он метнулся к балкону. «Не выйду же я к нему в таком виде», — бросил Алекс, выходя наружу. «Отправь его на кухню, принеси мне одежду». Он закрыл за собой дверь, и я быстро задернула шторы. «Привет, чего не отзываешься?» — заглянул в гостиную брат. Тумак уже сидел у него на руках и пытался лизнуть лицо. Я поправила волосы и улыбнулась. «Привет!» — подошла и обняла брата. «Да вот, прибиралась после ремонта, тут черт ногу сломит». «Ого, как тут стало! Красиво!» — оглядел комнату Елисей. «Не думал, что у вас руки все-таки до ремонта дойдут». «Дошли!» — подобрав боксеры Алекса, лежащие под дверью, ведущие в гостиную, натянуто улыбнулась я. Скомкала их, спрятала за спину и сдула прядь, упавшую на лицо. «Там в коридоре тоже какие-то шмотки странные валяются», — кивнул на прихожую брат. «А ты вообще какими судьбами тут?» — поинтересовалась я, пытаясь перевести дыхание. «Так это мимо шел. Дай, думаю, зайду, проведаю родню. У меня и ключи есть вообще-то», — показал он связку ключей. «Давно уже дома не был». «Ого!» — я бросила взгляд на шторы и облизнула губы. «Может, чаю?» «Давай», — согласился он. Отпустил пса на диван, подошел к окну. «Я вообще удивился, когда деда на улице увидел. Молодец, снова гулять начал». Елисей положил руку на штору. «Темно тут у вас». Дернул в сторону и ошалел. «Здрасте», — кивнул ему голый Алекс, прикрывая руками пах. Но звук его голоса остался за стеклом. Брат медленно повернулся ко мне. «А это еще кто?»